Глава третья. 1928 год. Май. 7. Минск. «Идут», — положив трубку телефона, произнес дежурный связист. «Много?» — спросил капитан. «До эскадрона. Может, больше». «Охранение?» «Да какое там? Чуть ли не парадом вошли в город». «Бронетехника?» «Не замечено. Это же Улана из авангарда. Откуда она там?» — удивился заместитель командира роты. «Танки, как нам говорили, у них медленные. Им бы за пехотой поспеть». «Танки, да. А бронеавтомобили?» «Ну, баранки гну». «Ладно. Все по местам. На всякий случай расчетом крупнокалиберных винтовок тоже приготовятся. Мало ли. Нам в сводке писали, что неприятелю было поставлено достаточно много английских бронеавтомобилей. Ждем гостей». 3 мая 1928 года, выполняя союзнические обязательства перед Украинской Народной Республикой, Польша перешла границы СССР силами сразу 3 армий. Они вышли широким фронтом от литовской границы на севере до украинской на юге и устремились вперед, нанося удары по сходящимся траекториям, стремясь их замкнуть восточнее Минска. Этот город имел в задуманной кампании ключевое значение как столица будущей, независимой Белоруссии в составе Речи Посполитой. К слову, договор о вхождении в этот военно-политический союз УНР уже подписала. Буквально накануне вступления Польши в войну, 2 мая. Цели ясны, карты вскрыты, жара пошла. Да и вся прогрессивная общественность на страницах французских или английских газет обрушилась на Советский Союз, обвиняя его во всем, чем только можно. Тут и душитель свобод, и тюрьма народов, и агрессор, и так далее. «Ничего нового», — пожал плечами Фрунзе, когда узнал. «Как будто когда-то эти поступали иначе». «И ты это так оставишь?» — усмехнулся Дзержинский. «Просто попрошу зафиксировать всех участников процесса, начиная от редакторов газеты, заканчивая конкретными журналистами. И как дойдут руки, развешу на фонарных столбах. Ведь рано или поздно они дойдут». «А если не дойдут?» «Диверсионно-разведывательное управление Генштаба тоже должно тренироваться. Если станет ясно, что дотянуться до этих мерзавцев законным образом не получится в обозримом будущем, то займу их. Пускай отрабатывают ликвидации под видом ограблений и прочих несчастных случаев. Всех по списку, в алфавитном порядке. Так или иначе, не спускать это, не прощать, не забывать нельзя. Тут такое дело. Раздал слабину, и все. Спекся. Потом заклюют. А как же свобода слова?» Едко усмехнулся Артузов. «Так это она и есть. Самая настоящая. Свобода слова — это когда ты вправе говорить то, что считаешь нужным, а потом нести всю полноту ответственности за то, что ты намолол языком». «Согласен», — максимально серьезно произнес Феликс Эдмундович. Артур Артузов лишь расплылся в улыбке. Его такая трактовка вопроса откровенно повеселила. «Хотя», — продолжил Фрунзе, — «я слышал, что отдельные граждане и даже товарищи считают, будто бы свобода слова — это право болтать что угодно, когда угодно и кому угодно, без всякого на то ограничения или ответственности. Как по мне, это банальная вседозволенность и беспредел. Анархизм в самом поганом и гнусном его виде». «Так я не против», — еще шире улыбнулся Артузов. Я прекрасно знаю, что эти борзописцы вываливали на Россию и в русско-японскую войну, и в крымскую, и даже в ливонскую. При любом подходящем случае они открывали свою пасть и лили дерьмо безнаказанно. Такое действительно прощать не стоит. Генштаб не стал разворачивать какие-либо значимые силы на границе с Польшей. Это было смертельно опасно, грозя классическим котлом и разгромом в пограничном сражении. Так что у кордона стояли только усиленные пограничные заставы. Да, вооруженные до зубов и сверхустава. Да, обеспеченные автотранспортом и велосипедами сверх нормы. Но только пограничные заставы, которые с начала наступления неприятеля стали плавно отходить, огрызаясь. Туда, где поднятые территориальные части готовили укрепленные позиции к северу и югу от столицы БССР. Единственной плоскостью, в которой с первых же часов вторжения Польши завязались напряженные бои, стал воздух. На Минский аэродром уже 29 апреля были переброшены три истребительных авиаполка, укомплектованных новейшими истребителями ИП-1 и ИП-1БИС, которые в войсках уже окрестили «соколами» из-за тактики «соколиного удара». Еще раньше туда завезли все необходимое аэродромное имущество, запасы запчастей, горючего и боеприпасов, да и людей из тыловых служб перевели частью. Сами же полки до поры до времени держали в Смоленске, Твери и Москве, но 29 апреля перебросили в Минск своим ходом, а 3 мая, едва от пограничников поступили сведения о вторжении поляков, они поднялись в воздух. И сходу обрадовали те достаточно ограниченные силы бомбардировщиков, какими обладала ясно-вельможная. Фактически истребили их подчистую. Нет, конечно, истребительное прикрытие у бомбардировщиков имелось. Просто ИП-1 «Сокол» в обеих модификациях работал от бумзума, входя в зону действия защитного вооружения бомбардировщиков очень ненадолго и на весьма впечатляющей скорости. Слабого, надо сказать, вооружения, и не самым лучшим образом размещенного. Там ведь летели преимущественно те самые Р-1. Только британского производства и их аналоги. Так что раздолбали их почти в сухую. Истребители прикрытия пытались что-то изобразить, но когда противник быстрее тебя вдвое и действует организованно, координируясь по радиосвязи, это не так-то просто. А потом началась тяжелая рутина борьбы за господство в воздухе. Великобритания и Франция поставили Польше не только много самолетов в кредит, но и летчиков, проведя вербовку среди своих добровольцев. Не то чтобы эти ребята не любили СССР или русских, нет. Просто безработица и сложности жизни во Франции и Великобритании 1920-х привели к тому, что армия была решением. Да, там могли убить. Но там кормили, одевали, обували и даже платили. Понятно, что из денег, представленных Польше в кредит. Ну так и что? Простых бойцов это не волновало. Так что советским истребительным полкам приходилось очень несладко, даже несмотря на тотальное превосходство в скорости, тактике и вооружении. Слишком уж значимым было количество неприятеля. Но это все гудело и кипело в воздухе. По наземным целям РККА авиаударов не наносило, из-за чего те относительно спокойно достигли Минска к 7 мая и сразу попытались его занять. Но что-то пошло не так. Большой опыт штурма укрепленных Малин подтолкнул Михаила Васильевича к любопытным аналогиям. Он вспомнил, насколько крепко можно держать оборону в городах с капитальными кирпичными домами. И примером тому был Сталинград. Понятно, его разнесли едва ли не в пыль. Но поляки не немцы. У них не имелось ни авиации с подходящим количеством мощных бомб, ни тяжелой артиллерии с нужными боеприпасами. Их сила — легкая сила. Либо конница, весьма, кстати, неплохая, наверное, лучшая в мире. Либо пехота, но уже довольно посредственная. Артиллерия была легкая полевая, в основном представленная старой царской, преимущественно те самые трехдюймовки. Великобритания и Франция, конечно, кое-что им поставили из артиллерийских систем, но скромно, больше налегая на танки и авиацию, с которыми у поляков действительно имелись огромные сложности, и на пулеметы. Так или иначе, но раздолбать город им особенно и нечем было, из чего Фрунзе и исходил. Посему уже 3 числа начал эвакуацию жителей Минска. Благо, что их было там не слишком уж и много. Где-то около 130 тысяч. Частично они сами удалились в деревне. Не очень благоразумно, но это был их выбор. А остальных централизованно и организованно вывезли в Смоленск, где организовали летний палаточный лагерь. Временно. Пока не накопают больших просторных землянок. Для чего внезапно к Смоленску еще зимой подвезли все необходимые материалы. В самом же Минске остались только бойцы штурмовой инженерно-саперной бригады, той самой, что уже полтора года формировалась под руководством Буденова. Кроме того, с зимы удалось создать сеть укрепленных пунктов в городе. По весне, как подтаял снег, их связали дублирующей проводной телефонной сетью, проложенной под землей. Организовали склады боеприпасов, медикаментов, воды и продовольствия, а местами со стороны наиболее уязвимых участков укрепили. Загодя выселив жильцов через командировки и переводы. Со стороны это не было совершенно заметно. Просто изнутри стены выложили еще в несколько слоев кирпича. Вместе с тем сделали передовые наблюдательные пункты, как на окраине города, так и в его предместьях. Но не в жилых домах, а во всякого рода заброшках, чтобы не привлекали внимания. И также связали их телефонной связью с остальной оборонительной сетью города, выведя ее к железнодорожным узлам восточного предместья. Куда совершенно случайно уже 4 мая прибыли бронепоезда, как легкие, вооруженные и 122-миллиметровыми гаубицами и 13-миллиметровыми пулеметами, так и тяжелые, несущие 180-миллиметровые морские пушки. Подписание Вашингтонского морского соглашения вывело эти орудия за скобки флота, поэтому Михаил Васильевич с их помощью развернул несколько дивизионов тяжелой железнодорожной артиллерии, оснастив мощными дульными тормозами-компенсаторами, чтобы сами железнодорожные платформы не сдувало отдачей и не требовалось после остановки долго готовиться к открытию огня. И выдвинул их вперед, к Минску. Дальности действия этих стволов, задираемых под 45 градусов, было в целом достаточно для огневой поддержки с очень солидным плечом. На самих составах, понятное дело, стояли радиостанции, через которые ими управляли. Но в случае стоянки на том или ином узле они бросали конец и подключались к местной телефонной сети. Так было проще и надежнее осуществлять координацию. Еще имелась дюжина бронедрезин, вооруженных 122-миллиметровой гаубицей во вращающейся башне и 13-миллиметровыми пулеметами. Но они висели на патрулировании периферийных путей, чтобы затруднить продвижение поляков в обход Минска и поддержать фланговые группировки. Собственно, все эти железнодорожные силы в Смоленске начало войны и встретили, откуда и переместились самым быстрым образом к городу. Уланы мерным шагом продвигались по улице, длинной колонной, выстроенные по 4 в ряд. Довольные собой. Даже какая-то музыка играла. Ребята из походного оркестра старались. Командир роты штурмовой инженерно-саперной бригады, не высовываясь, в окно смотрел на их гордую поступь. Равнодушно. В чем-то даже отрешенно. Хотя внутри все кипело. Он участвовал в прошлой советско-польской войне, и у него много боевых товарищей погибло не столько в боях, сколько в лагерях. О том, что творили эти прекрасные люди с военнопленными, он знал не понаслышке. Понятно, война. Понятно, разруха 1920 года. Но даже нищая РСФСР, почти полностью парализованная развалом государственных институтов, содержала военнопленных лучше, существенно лучше. Ясное дело, они там не жировали, да и дерьма хватало. Однако сравнивать с польским пленом этот даже язык не поворачивался. И комроты с тех пор испытывал особые чувства к польским националистам, да и вообще националистам всех мастей. Так что эта маска равнодушия иногда сбоила. Из-под нее пробивался легкий зубовный скрежет. «Огонь!» — наконец, коротко отдал приказ он. Его тут же продублировали по телефонной связи, и по достаточно втянувшимся в огненный мешок полякам ударили пулеметы, станковые, 7,92 мм, буквально залившие их пулями. Куда ни дернись, отовсюду стреляют. Ну да и дернуться — тоже задача. Лошади же от запаха крови и вида близких массовых смертей начали беситься, потеряв всякое управление. Пулеметы же долбили, не прекращая. Время от времени происходили небольшие задержки. Это меняли пулеметные ленты. Одну за другой. А чтобы стволы не перегревались, воду в кожухах прокачивали специальными ножными помпами. Потому как эти варианты станковых пулеметов были подключены специально для целей засады к расширительным бочкам и дополнительным емкостям с водой. Что позволяло стрелять, стрелять и стрелять без устали и перегрева. Наконец, все как-то стихло, почти разом. И колонна «Улан» вместе с лошадьми замерла, лежа. Ну, почти замерла. Кто-то там шевелился и дергался, кто-то стонал или ржал, откуда-то доносился храп. Командир роты же смотрел на все это тем же равнодушным взглядом. «Бронеавтомобили», — сообщил дежурный связист. «Какие? Откуда?» «Идут к нам, только в город вошли. Насчитали 7 штук». «Пехота?» «Да, с ними несколько грузовиков с пехотой». «Расчетом 13-миллиметровых винтовок быть готовым открыть огонь!» И завертелось. Но ненадолго. Уже минут через 5 появились те самые бронеавтомобили. Они самым малым ходом передвигались вперед, осторожно пробираясь вперед по дороге среди наваленных трупов людей и лошадей. Ну и немногочисленных раненых, что ползли промеж них. «Засадка!» — воскликнул кто-то из раненых. Но это было лишено смысла. И так понятно, что не пряниками и цветами их тут встречали. Бойцы осторожно шли, всматриваясь в окна. Но нигде не мелькало людей, нигде не торчало выдвинутое оружие. И вообще было неясно, кто, где и откуда вел огонь. Это нервировало. «Начали!» Наконец командовал командир роты, когда вся бронеколонна втянулась. И из окна в сторону этих бронеавтомобилей и окружающих их пехотинцев полетели гранаты, ручные, но лишь с одной стороны, ближайшей к ним, вынуждая поляков реагировать. Те развернулись, начали стрелять по окнам под не самыми удобными углами. А тем временем из других окон с противоположной стороны ударили 13-миллиметровые винтовки. Они вполне уверенно били броню этих машин. Да, за броневое действие их пуль оставляло желать лучшего. Ну да и ладно. Что им жалко, что ли, насовать врагам полную жопу огурцов? Ничуть не жалко. Патронов-то имелось в достатке. Так что то один бронеавтомобиль затихал, получив с десяток другой 13-миллиметровых подарков, то другой. И почти сразу к этому празднику подключились и пулеметы. Те самые 7,92 мм. Им как раз успели зарядить бронебойные ленты. Понятно, не бог весть что. И не каждым попаданием они пробивали броню. Но каждое второе, третье пробивало. Из-за чего бронеавтомобили к концу боя в целом напоминали этакий дуршлаг. Пехота же, что сопровождала бронетехнику, почти сразу дала по газам, то есть попыталась сбежать. Однако получилось это не только лишь у всех. Но кое-кто сумел вырваться, чей не лошадь, и лучше контролирует свой стресс. Так начинались бои за Минск, цель которых заключалась в сковывании и стягивании как можно большего количества сил. По сценарию Сталинграда — здорового человека. Получится? Перемолоть? А нет? Так и не для этого этих мух манили на варенье. Тем временем развивалась история боев под Харьковом. Легкие батальоны сбили заслон на подходах к городу. При самой деятельной помощи авиации, но довольно легко. И не входя в город, стали его обтекать, блокируя. Внутри находился всего батальон. Да, с горем пополам набранные сотни-полторы добровольцев, мобилизованных новыми властями. Все вместе они довольно крепко держались в центре города. Но, как узнали об уничтожении заслона и подкреплений, сильно приуныли. Сначала в пределы города вошел поезд мертвых, буквально на последних парах, уткнувшись в тормозной отбойник вокзала. Это был тот самый состав, который недалеко от Харькова расстреляли из пулеметов с Р-1МБ. В вагоны заходить даже бывалым бойцам было тошно. Почти полсотни пулеметов авиаотряда порубили личный состав очень вдумчиво. Практически нашинковали. И выглядело это крайне неприятно. Потом к Харькову пробилась группа связистов из Полтавы, которая обрадовала: подкрепления не будет. Железнодорожное полотно разрушено, да и 11 батальонов уничтожено во время доставки. Советы бьют без жалости или сожаления даже по пассажирским поездам, если считают, что они перевозят солдат неприятеля. Кроме того, вокзал Полтавы полностью уничтожен, а пути разрушены. Ведь пирогель, который пролили на них, привел к выгоранию шпал, да и сами рельсы повело от жара. Так что там работы хватает. С южного направления, из Днепропетровского узла, тоже не удалось перебросить подкрепление. 5 батальонов было просто расстреляно в эшелонах так же, как и поезд мертвых. И не решились больше так поступать. Да и некому. Сгорели в этих ударах по инфраструктуре почти все резервы украинской компартии. И... В общем, засевшая в Харькове часть решила прорываться на запад, выходя из города. Весьма враждебно настроенного города. Прекрасно понимая, что после полного окружения бойцы легких батальонов начнут входить, и сражаться с ними было нереально. Ни людей, ни боеприпасов для этого не имелось. В теории можно попробовать партизанить, но руководство батальона на такое не решилось, опасаясь, что горожане их сами повяжут и сдадут советской власти. Вечер. Бойцы выдвинулись по дороге на Полтаву на экспроприированном транспортном средстве. У простого населения. Заодно прихватили ценности из местных банков и ювелирных. Не оставлять же все это врагу. Темнота. Разве что огоньки фар мерцают на дороге. А где-то высоко в небе дежурный самолет-разведчик уже передавал по радио сведения о прорыве. И на аэродроме поднимались самолеты. Да, ночной полет — не фунт изюма. Но он был вполне реален. Особенно с опытными штурманами, ведущими эскадрильи сначала на Харьков, а потом и на цель, едва ли не по приборам. 25 минут на восток, потом... В общем, добрались. И настигли уходящую из Харькова кавалькаду. Гудящую моторами и громыхающую по не самой лучшей дороге, из-за чего подход самолетов и не заметили. Первый авиаотряд нес пулеметы, по 8 штук на брата в подвесах. И зайдя на эту светящуюся фарами дорожку, они последовательной кильваторной колонной причесали ее, как железнодорожный состав. Следующие 5 авиаотрядов несли осколочные ОАБ-50, и скидывали они их, летя не над самой колонной, а слева и справа от нее, параллельными курсами. Одна эскадрилья авиаотряда заходила с одной стороны, вторая с другой. И так, по очереди, сменяя друг друга, они подключались к делу, что позволило буквально засыпать эти авто целым роем осколков. Все-таки помещение внутрь ОАБ-50 двух слоев надсеченной каленой проволоки дало огромное количество 2-3-граммовых осколков правильной формы. Тем временем, поняв, что задумка с националистическим батальоном полностью провалилась, руководство украинской компартии пошло на отчаянную меру. Оно начало выпускать на левобережную Украину отряды анархистов и прочих бандитов. Так-то да, анархисты отнюдь не бандиты. В теории. Но на практике в их ряды записывались в основном уголовники всех мастей и прочие специфические элементы, что и вело к характерному восприятию местным населением всех этих панов-атаманов, грицианов-таврических. С востока же в пределы бывшей УССР стали входить территориальные части, небольшие отряды размером до взвода, редко роты, сопровождающие политруков и имеющие перед собой вполне конкретные цели. Зачистку территории от разрозненных сил неприятеля, противодействие бандам и восстановление советской власти. Этот вооруженный конфликт приобретал новые, все более суровые черты. Но главное заключалось в том, что Михаил Васильевич не собирался рассусоливать и проявлять лишний гуманизм, стараясь по возможности не разгромить и вынудить к отступлению неприятеля, а его уничтожить. Для чего не стеснялся ничего. Ничего для него не было слишком. Ибо он твердо помнил горе побежденным. Кроме того, это все имело и большое политическое значение. Если проявить мягкость, если действовать слишком деликатно и осторожно или недостаточно энергично, то можно накликать беду на свою голову. С войной будет очень внимательно наблюдать весь мир, и можно, как уже не первый раз бывало с Россией, оказаться после недостаточно решительно проведенной войны у разбитого корыта. Ведь соседи по планете оценивают твои силы. Можешь ты им сломать лицо или нет? Вправе ты владеть тем, на что претендуешь? А то ведь и в коалицию соберутся еще. Во всяком случае, прибалтийские тигры, Финляндия и режим Гоминдана совершенно точно присматривались и приценивались. Смогут ли они откусить от Союза свой кусок? Да и других интересующихся хватало. Бить требовалось так, чтобы щепки летели выше леса, чтобы никому не хотелось проверить силу этого удара на своей шкуре.